Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Евгений Кабба. Поручик. Ночь. Промозглый ночной ветер ворвался в блиндаж, закружился по столу, заставляя вальсировать документы, поиграл огоньком керосиновой лампы и умчался через щели между бревнами. Стеценко закурил папиросу и спросил у меня: «Будешь?» Я усмехнулся. Он покачал головой и спрятал пачку. «Наверное, я был единственный некурящий офицер в нашей бригаде, а сегодняшняя ночь была не лучше и не хуже многих. С чего бы мне начинать курить?» «Ну и дурак», — резюмировал Стеценко и вытянул ноги, чтобы погреть подошвы ботинок у печки. Я потянулся и встал с топчина. Нужно было проверить посты. Оправил шинель, застегнулся на все пуговицы и затянул потуже портупею с шашкой и револьвером. «Ну-ну, давай, проявляй служебное рвение, авось полковник заметит». Стеценко задремал на своей табуретке, вытянув ноги и привалившись к стене. Снаружи было зябко. Я втянул голову в плечи, но потом подумал, что не стоит оно того, распрямился, надел фуражку и зачем-то провел пальцами по козырьку. Сквозь ночную тьму виднелись огоньки папирос, которые курили солдаты в окопах. Мерцал непостоянный, мигающий свет от небольшого костерка, который развели бойцы, на чью долю выпало сегодня ночью не спать. Вообще-то костер разводить нельзя, светомаскировка. Вдруг вражеский наводчик направит сюда огонь артиллерии, или проплывающий высоко в облаках цепелин решит сбросить свой смертоносный груз на наши позиции. Но ведь солдатам-то было холодно, и они не могли укрыться в условно теплом блиндаже, как я или Стеценко. Я подошел к костру и сказал: «Прикройте огонь, а то с этих станется пальнуть сюда чем-нибудь посерьезнее». Унтер-офицер мигом соорудил из брезента и двух винтовок что-то вроде ширмы и прикрыл пламя с той стороны, где находились враги. «Мы ж совсем маленький, ваше благородие. Холодно так, пусть горит пока, там посмотрим. Нагрянет полковник с проверкой, что делать будем?» Солдаты потупились, я спросил: «От разведки что слышно?» «Не вернулись», унтер почесал подбородок и сказал: «С полчаса назад на той стороне пошумели, а потом все затихло. Может, сцапали нашего ротмистра?» Другой солдат, кажется, его фамилия была Кислица, в ответ на реплику унтер-офицера буркнул: «Нашего ротмистра сам черт не сцапает, он же заговоренный». «Правда, господин поручик?» Я поморщился. Когда на кого-то говорили, что он заговоренный, это как бы снимало всякую ответственность с носителя такой репутации. То есть все заслуги и удачи могли приписать этой заговоренности, а если, не дай бог, человек погибал, то можно было покачать головой и сказать, что, мол, от пули никакая заговоренность не спасет, а наш Феликс был настоящий ас в своем деле. Ему удавалось добывать сведения в совершенно немыслимых ситуациях, и всегда возвращаться живым и здоровым, и сохранять жизни своих бойцов. Поэтому солдаты его любили и побаивались, а за глаза называли нашим ротмистром. Интересно, как они меня называли? Ротмистр Корский, прекрасный офицер, он всегда возвращается, так, полуутвердительно сказал я. Солдаты одобрительно покивали, а я бросил: «Ракету не проспите, бойцы», и пошел дальше по траншеям. Мне уже делали выговор за фамильярность с солдатами, но я ничего не мог с собой поделать. Многие из этих людей были гораздо старше и опытнее меня, да и вообще, не так я был воспитан, что ли. И, по крайней мере, я мог быть уверен, что никто из ребят моей штурмроты не выстрелит мне в спину. Тут я вспомнил про случай в 7-й стрелковой, когда их поручика, который распускал руки без повода, просто не сняли с колючей проволоки, на которой он повис во время атаки. Солдаты просто ничего не сделали. У пулеметной команды в землянке кипела жизнь. Их главный, вахмистр Перец, мировой мужик, несмотря на фамилию. С фамилиями в нашей штурмроте был вообще цирк. Как говорил Феликс, шапито, ни одна проверка, или просто построение перекличка в присутствии высших чинов не обходилось без казусов. Кстати, парень с фамилией Казус тоже был. Я постучал в дверь землянки, услышал хриплое «да», и вошел. Солдаты повскакивали, а вахмистр Перец рявкнул: «Смирно, а, вольно», — скомандовал я, и солдаты уселись по местам. «Ваше благородие, не хотите бараньей похлебочки?» «Это как это, господин вахмистр? Какая такая баранина? От тыловиков вроде не поступало, от них вообще молочево поступает. Тут вчера цепелин хутор разбомбил, люди-то в погребах спрятались, а баран вот не уберегся. Так хотите? А, давай». Я подсел к котлу, взял чистую ложку и зачерпнул варево. Как говорила моя мама, пока горячее, пойдет. Солдаты рассуждали о войне и политике. Меня им бояться было нечего, я пулеметной команде не начальство, да и вообще, я мало кому начальство. Заместитель командира штурмроты, поручик, кавалер Серебряного креста 4 степени. Солидно звучит, а по-настоящему, студент-недоучка, закончивший офицерские курсы по ускоренной программе и брошенный на фронт затыкать дыры. Солдаты говорили, когда этих побьем, что делать будем? Вон, степной фронт с лоялистами не справляется, небось туда перебросит. Нет, вахмистр, вот, ты вроде умный мужик, можешь мне объяснить, как можно быть такой сукой, как лоялист? Ладно тебе, Панкратов, хорош кипятиться, мы здесь с тобой баранью похлебку наяриваем, а лоялисты, небось, сухпай фирменный, оттуда, да хоть икру красную. Нет, я понимаю, протекторат, воюют себе и воюют, как люди. Ясно, где свои, где чужие, кто друг, а кто, не очень. Одно слово, цивилизация, а лоялисты, вроде ж свои в доску, а ведь хуже зверей. Господин поручик, что скажете? Я отложил ложку и посмотрел на Панкратова. Это был молодой голубоглазый солдат, одного со мной возраста. Волосы коротко пострижены, на щеке, свежий шрам, наверное, идейный. А я вот что скажу, рядовой Панкратов, мы сейчас воюем за что? Как думаешь, как это, за его высочество регента, святую веру и великую империю? Он так и произнес это все, с большой буквы. Я заметил, как вахмистр улыбнулся уголком рта и пригладил усы, чтобы скрыть улыбку. Рядовой Панкратов, медленно проговорил я, не знаю как вы, а я воюю за то, чтобы мои близкие не голодали, чтобы мы с вами через пару лет могли спокойно работать, и, кроме того, чтобы ни я, ни вы, ни какой-либо другой наш человек не унижался перед чужим дядей. А обеспечить это все может только, как это, его высочество регент, святая вера и великая империя, которой пока нет, но обязательно будет. Панкратов смотрел на меня непонимающе все время, пока я высказывался, и только под конец, когда я начал говорить, ну, все с большой буквы, он утвердительно кивнул, а потом спросил, а лоялисты, ну, как тебе объяснить, лоялисты, это те, кто готов унижаться перед чужим дядей, чтоб сейчас поесть фирменный сухпай. Я ведь и говорю, сволочи, за ноги людей на опоры вешают. Тут в разговор вступил Фишер. Он был подносчиком патронов в пулеметной команде, поскольку ни на что другое не годился. Интеллигент до мозга костей, худой, сутулый и с пенсне на носу. Так вот, Фишер сказал то, о чем я давно думал. «Послушайте», — заговорил Фишер, — «а ведь там, в окопах у лоялистов, сейчас сидят какие-нибудь парни, и точно так же, на точно таком же языке называют нас фашистами, оборванцами и бог знает как еще, и вспоминают, что мы людей в синей форме расстреливаем без особой волокиты. Так это ж лоялисты», — возмутился Панкратов, — «если синяя форма, значит сволочь, это даже моя бабушка знает». Фишер почесал макушку и, задумчиво глядя на Панкратова, сказал, «И свой Панкратов у них есть, только стрижка у него не короткая, и ругает он нас почем свет стоит, мол, имперцы такие-сякие, и бабушка у того, ихнего Панкратова, тоже есть». Я что-то стал терять нить разговора, встал, кивнул вахмистру и вышел. Луна выглянула из-за туч, и неверный серебряный свет окрасил траншеи, поле, изрытое воронками, колючую проволоку и все остальное в замогильную цветовую гамму. Откуда-то со стороны окопов второго взвода неслись звуки песни, я решил пойти послушать. По пути я встретил Стеценко, который сидел на краю окопа и ковырял что-то в подошве ботинка, бубня матерно под нос. Когда он меня заметил, то ругнулся и заявил, пропалил подошву насмерть, заснул, пока тебя не было, сучья печка. Я подумал, что печка моя, и, значит, он сейчас меня назвал сукой, и даже не заметил этого. Второй взвод пел «Черный ворон». Их было человек 10, они сидели на дне окопа, курили, и в перерывах между затяжками подпевали красивому чернявому парню, который чистил ружье. Я сделал ладонью успокаивающий жест, мол, сидите, не надо. Понятно ведь, что каждый раз, как велит устав, козырять проходящему мимо офицеру, это просто праздник для души, но если в окопе хотя бы нет ветра, то стоит встать в полный рост, над мое ею головой, ай, ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. Звук взрыва разорвал тишину ночной идиллии и заставил меня пригнуться. На той стороне происходило что-то невообразимое. Треск пулеметных очередей, Хлопанье винтовок. Вдруг в небо взлетела красная ракета. Секунда, вторая. Ракета взорвалась в небесах, оставив после себя ощущение праздника и две светящиеся точки, которые стремительно приближались к земле. «Феликс, думать было некогда. Рота, к бою!» Заорал я и побежал по траншеям. Солдаты, заспанные, выскакивали из землянок и блиндажей, бежали на боевые посты. Суматоха поднялась невообразимая. Я в бинокль попытался разглядеть, что происходит там, на той стороне. Толком ничего не было видно, какое-то мельтешение и общий хаос. Меня нашел командир роты, капитан Тенигин. «Поручик, что за самоуправство?» «Господин капитан, Феликс, то есть ротмистр Корский идет на прорыв. Ракета была. Так, ладно, принимайте командование ротой», сказал капитан и побежал куда-то. Я, честно говоря, оторопел. «Как это? Принимайте командование?» Вдруг мне показалось какое-то движение между траншеями. Я глянул в бинокль. Феликс бежит в полный рост по полю к нашим позициям, стреляет на ходу из револьвера. «А где его бойцы?» «Рота. Прикрываем ротмистра», крикнул я, достал револьвер и стал садить из него в сторону вражеских окопов. Солдаты защелкали затворами и открыли огонь. Феликс все понял, упал на землю и пополз. Я вылез из окопа и пополз ему навстречу. За мной направился кто-то еще. Я оглянулся, Стеценко, без ботинка. Феликс укрылся в какой-то воронке, где-то на четверти пути до наших окопов. Мы скатились туда кубарем, и я сразу кинулся к ротмистру. Он был ранен и зажимал руку повыше локтя, чтобы остановить кровь. Что? Что? Я не мог найти слов. Носовым платком, благо он был чистый, перевязал Феликсу руку прямо поверх одежды, и только потом посмотрел ему в глаза. Ротмистр выглядел ужасно. Лицо почти черное, мешки под глазами, кровоподтек на лбу. Что случилось? Феликс помотал головой и сказал: «Давай отсюда выбираться». Мы втроем ползли к окопам, уже грязные до ужаса, и Феликс, наконец, сказал: «Всех, всех потерял». Я на минуту задохнулся. 7 бойцов-разведчиков, лучшие солдаты полка, мертвы. Саня прапорщик, Петров, вечно серьезный, все. Что же там все-таки случилось? В окопах нас встретили солдаты, санитар по-нормальному перевязал рану Феликса. Он глазами что-то искал, потом глянул на меня и спросил: «Связь со штабом есть?» Я сразу не понял, с каким штабом. «Не дури, поручик, верховное командование нужно, срочно». Я соображал секунду, потом сказал: «Это в бригаду надо, давай, давай, давай». И мы с Феликсом побежали в полк, как у него сил хватило. До штаба бригады 3 километра, где-то половина пути по траншеям, остальная часть по лесу, тоже не сахар. Феликса шатало, но он бежал. Видимо, что-то действительно серьезное. Дежурный офицер, какой-то незнакомый капитан, сначала не хотел нас пускать, но увидев шальные глаза ротмистра, вызвал полковника. Феликс что-то шепнул ему на ухо, тот изменился лицом и достал откуда-то телефонный аппарат зеленого цвета. «Штаб корпуса, это полковник Бероев, мне верховное командование, красный, понимаете, красный, красный, это точно нечто настолько серьезное, что я даже не могу себе представить. Когда началось наступление, степень важности была желтой. Что же тогда сейчас происходит?» Полковник передал трубку Феликсу. Видимо, ему ответили, потому что он вытянулся в струнку и сказал: «Ваше высочество, говорит ротмистр Корский, разведка 5-й сводно-гвардейской бригады. 7-я имперская армия прорвала фронт, окружив 9 дивизий протектората. Высшее руководство противника готовится к переговорам. Протекторат выйдет из войны. Срок измеряется днями». Он говорил все это очень четко, без запинки, стоя на вытяжку. После того, как ротмистр передал трубку полковнику, он качнулся и обрушился на пол. Перекладывая его на лавку, я осознал, что где-то потерял фуражку. И что теперь с этим совсем делать? 2. Дуэль. Знаете, я не люблю кавалеристов. То есть понятно, что они хорошие вояки, и вроде бы как на современной войне без мобильных войск никуда. Но это, наверное, врожденное. Не люблю их форму, их золоченые палаши, и, о боже, их плюмажи на киверах. Феликс говорит, что это зависть. Мол, девушки больше любят кавалеристов, потому как они выглядят мужественнее. Куда нашим хаки-шинелям до их парадных мундиров с аксельбантами. Хотя сам ротмистр себя не причисляет ни к одному роду войск. Разведка и все. Кстати, Феликс – герой. То есть не герой, а герой. Звание героя империи ему присвоили позавчера, а наградной крест вручал лично его высочество регент. Но мне не завидно, на удивление. Наверное, потому, что он лежит в госпитале, а я нахожусь со своей штурмротой на переформировании. Из нас делают батальон. И, какой кошмар, одной из рот этого батальона буду командовать я. Я, начальство. Так вот, о кавалеристах. Сейчас двое таких бравых ребят сидели напротив меня и радовались жизни. Будь проклят тот момент, когда мои ноги понесли меня в эту корчму. Мало что ли заведений, а теперь сиди и смотри, как хамоватые красавцы, с плюмажами на киверах. В общем, на этих красавцев смотреть было противно. Время от времени я ловил на себе их взгляды, но официант уже принял мой заказ, и просто необходимо было дождаться его. Официант, можно бутылку чегемского? Щелкнув пальцами, возопил один из кавалеристов. Удивительно, что у нас с ним сошлись вкусы. Я тоже люблю чегемское, и заказал бутылку минуту назад. Простите, но последнюю заказал господин поручик. Официант был сух, холоден и корректен, и чем-то напоминал вампира. А мы заплатим, сказал второй кавалерист. Господин поручик заказал раньше, а мы заплатим больше. Вот почему я ненавижу кавалеристов. Из них так и лезет чувство превосходства. Это так оставлять было нельзя. Господа, я сделал заказ, и отменять его не собираюсь. Мне пришлось слегка повысить голос, чтобы они услышали меня через два стола. Один из кавалеристов приподнялся, чтобы разглядеть меня, или для того, чтобы я разглядел его погоны ротмистра. Но я решил стоять до конца. Господин ротмистр, я не собираюсь отменять заказ. Поручик, давай по-нормальному. К чему тебе лишние проблемы? Кроме кавалеристов я ненавижу еще, когда незнакомые мне люди считают возможным применять в разговоре такой вот панибратский тон. Мне действительно ни к чему проблемы, господин ротмистр. Мне нужен мой заказ. Официант молча наблюдал за нашей перебранкой. Когда я договорил, он ушел, и через некоторое время у меня на столе стояла бутылка чегемского, и все остальное. Кавалерист-ротмистр там, за своим столом, сказал шепотом, но так, чтобы я услышал. Урод, во мне проснулась холодная решимость подождать его после того, как пообедаю. Поэтому я подозвал официанта и сказал ему, отнесите бутылку господину ротмистру. Возможно, это вино поможет ему ощутить себя немного более счастливым. А мне, чаю, пожалуйста. Пьяный человек фехтует на порядок хуже трезвого. А фехтовать нам сегодня явно придется. Дуэльный кодекс предписывает поединки до первой крови. И меня это полностью устраивало. Там, за кавалерийским столом, бушевала буря. Ротмистр был в бешенстве. Наверное, потому, что я его поймал. То есть, таким людям, как он, на это наплевать. Главное, чтобы вино было. Но тут ведь был его младший по званию товарищ. И полкорчмы поняла, что я поймал ротмистра. Я не люблю кавалеристов из-за этого гонора. Как же так, какой-то там поручик пехота посмел отправить ему бутылку вина с барского стола. По правде говоря, на это и был расчет. Они ждали меня на крыльце. Только их было не двое, а четверо. Кроме ротмистра с товарищем тут еще присутствовали два нижних чина, усатые вахмистры. Дело пахло жареным. Хвала Всевышнему, какой-то незнакомый мне премьер-майор в таком родном хаке оказался поблизости и спросил. Господин поручик, какие-нибудь проблемы? Не знаю. Господин ротмистр, какие-нибудь проблемы? Ротмистр скрипнул зубами. В соответствии со статьей 27 Дуэльного кодекса, я вас вызываю. Оскорбление достоинства и чести, меня тянуло смеяться. Это я-то вас оскорбил, господин майор, будьте моим секундантом. Премьер-майор глянул на меня, потом на кавалериста. Он тоже был пехотинец, поэтому кивнул, и мы все вместе отправились на пустырь за госпиталь. По традиции, все дуэли проходили на этом пустыре. Ближе к медицине, это раз, развлечение пациентам, это два, и место удобное. Я объяснил майору ситуацию, и он одобрил мое поведение. На пустыре не было никого. Полянка между кустами, которую мы выбрали, вполне подходила для задуманного. Тем более, я заметил одну интересную деталь, которая потом могла мне пригодиться. Кавалерист в это время расстегивал пуговицы мундира. Я снял портупею, повесил шинель на какой-то куст и размял руки. Шашку из ножен доставать пока было рано. В гимнастерке было явно холодно. Ветер продувал меня насквозь. Однако, когда я глянул на своего противника, мне стало смешно и я забыл про холод. Под мундиром была дикая кружевная рубашка. Такие, наверное, носили в позапрошлом веке всякие казановы и ловеласы. Но представить в этом наряде нормального офицера было весьма сложно. Премьер-майор тоже улыбался. Он зачем-то посмотрел на часы и сказал: «Начнем, господа, правила известны, бой идет до первой крови, или до потери сознания одним из вас, в пах и в спину не бить, лежачего тоже, приступайте». Я резко выдернул клинок из ножен и пару раз описал в воздухе восьмерку. Шашку мне делали на родине предков, в горах, так что качество стали и всего прочего было отменное. Палаш ротмистра был вызолочен от эфеса до острия, и казался каким-то несерьезным, но недооценивать противника не стоило. Ротмистр атаковал сразу, без прелюдий. Молниеносным выпадом он чуть не достал меня, но я отпрянул и парировал. Ясаул стал наседать, делая короткие, хлесткие удары, не давая мне возможности контратаковать. Мне приходилось отступать и парировать. Противник был явно опытный и умелый. Пришлось пустить в ход хитрость, которую я наметил еще до начала дуэли. Я потихонечку отступал, пока пяткой не почувствовал небольшую ямку, над которой завис мой каблук. Тогда я отпрыгнул и сбил атаку кавалериста. Он, ободренный успехом, ринулся на меня и, не заметив ямку, споткнулся, потерял равновесие. Я воспользовался этим, полоснул его по кисти правой руки. Палаш взмыл в воздух и, задребезжав, воткнулся в землю. Мне удалось провести подсечку, и противник оказался на земле. Пощекотав клинком ему подбородок, я буркнул: «Достаточно, господин ротмистр». Он не успел ничего ответить. Послышался свисток, и из-за госпиталя выбежали трое солдат в мундирах саперов и с красными повязками на рукавах. Патруль, так его. Бежавший следом за солдатами молоденький подпоручик приблизился к нам и проговорил ломающимся голосом: «Господа офицеры, прошу немедленно разойтись, иначе мне придется написать рапорт». Рапорт, значит, разбирательство. И хотя дуэль была проведена в соответствии с кодексом, меня затошнило при мысли о возможной бюрократической волоките. Я отдернул шашку от гладко выбритого подбородка кавалериста и сказал: «Всего хорошего, господин ротмистр. Удачного дня, господа». Загнал шашку в ножны, взял из рук премьер-майора, моего секунданта, шинель и накинул ее на плечи. Уже уходя, я слышал, как ротмистр говорил одному из вахмистров: «Я бы этого поручика в два счета уделал, если б не патруль. Пехота, мать его так». Я зло плюнул на землю и ускорил шаг. «Знаете, я все-таки не люблю кавалеристов». 3. Клен. В бинокль городок казался симпатичным, ухоженным и безопасным. Я рассматривал ратушу 18 века и думал о том, что башенка с балкончиком на ней является удобным наблюдательным пунктом или позицией для снайперской поры. Надо бы раздобыть оптику помощнее. Городок назывался коротко и емко – Клен. Как мне доложили, здесь есть минеральный источник и раньше был санаторий. Феликс уже успел прошвырнуться к окраинам городка и сказал, что в санатории вроде как казарма лоялистов. Еще он сказал, что охраняют городок знатно, мышь не проскочит. Что-то затевают господа в синей форме. Я спрыгнул с лафета 45-ки и засунул бинокль в футляр. Моя рота должна была совершать обходной маневр, и нужно было еще раз убедиться, что все в порядке. Стеценко. Господин поручик, он зевал во всю глотку и не стеснялся. Закрой рот. Стеценко нарочито клацнул зубами и заухмылялся. Потом спросил: «Слушай, а правда нам оказали великую честь совершить обходной маневр?» И продекламировал: «202 солдата и 8 лошадей. Пушечное мясо для вражьих батарей». И опять зевнул. Подпоручик Стеценко. Мне начало передаваться его безразлично расслабленное состояние, и я решил действовать радикально. Построить личный состав роты на опушке. Раздать всем двойной боекомплект. 10-минутная готовность. Стеценко фыркнул, застегнул верхнюю пуговицу и побежал поднимать людей. Я поковырялся в планшете и выудил оттуда карту местности. Городок Клен располагался на возвышенности над берегом реки. Местность тут была холмистая, изрезанная оврагами. Всяко лучше, чем по чистому полю в атаку идти. Предстояло еще сообщить людям боевую задачу, а я сам четко не представлял, что и как надо делать. Полковник сказал коротко, мол, город будет атакован нашей родной 5-й сводно-гвардейской бригадой при поддержке полевой артиллерии. Силами двух рот должен быть осуществлен обходной маневр с правого и левого флангов. Сия задача поручается на правом фланге, 7-й стрелковой роте, на левом, 10-й штурмовой, то есть мне. И все, действуйте, господа офицеры, проявляйте инициативу. Как сообразите, что к чему, доложите в штаб. Вот вам, пожалуйста. Я пялился в карту. С левого фланга, к самому берегу реки тянулся узкий длинный овражек. Заканчивался метров за 50 от окраины городка. Правда, не глубокий совсем, метра полтора, и ручей по дну течет. Посыльный. Ко мне подбежал невысокий чернявый солдат. А, рядовой Мамсуров. Сейчас отнесешь эту записку в штаб, полковнику. Потом мигом в расположение роты. Я достал листок бумаги и расправил его на планшете. Коротко изложил свои соображения по поводу обходного маневра и сложил листок вчетверо. Бегом, Мамсуров, бегом. Мамсуров убежал. Я пошел к опушке рощицы, где Стеценко уже построил роту. Бойцы зашушукались, потом притихли. Стеценко пробежался пред строем, остановился передо мной, отсалютовал и рявкнул. Личный состав 10-й штурмроты построен, двойной боекомплект выдан, господин поручик. Вольно, бойцы. Солдаты расслабились. Слава богу, мне удалось установить с ними нормальные отношения. Не то чтобы эти две сотни ребят любили меня, нет. Просто мы нашли самый оптимальный вариант сотрудничества, я их по-всякому прикрываю и стараюсь не нагружать сверх меры, они в свою очередь прикрывают меня и подчиняются моим приказам. Ну не был я кадровым офицером, белой костью. Пришлось вырабатывать свои методы командования и взаимодействия с личным составом. Вахмистры, унтера, прапорщики, капралы, ко мне, остальным, разойтись, костров не разводить, вещи не раскладывать. Потом добавил, ребята, выступать, возможно, придется в любую минуту, так что будьте готовы. Солдаты зашумели, разошлись. Человек 15 нижних чинов столпились вокруг меня. Я развернул карту на планшете и заговорил, показывая на ней. Нашей роте поручено совершить обходной маневр. Задача малоприятная, сами понимаете. Хотелось бы и выполнить ее, и этот день пережить. Так, в ответ одобрительно забурчали. Я продолжил. Значит так, видите этот овражек, с левого фланга, он не глубокий, метра полтора всего. Но вот если удастся по нему подобраться к окраине города, мы свалимся синим мундирником как снег на голову. Двигаться придется медленно, пригнувшись, почти ползком. Проверьте у бойцов снаряжение, чтоб ничего не звенело и не брецало, чтобы у всех были каски. И вот еще, скорострельные карабины подвезли, ждем, господин поручик, ответил вахмистр Перец. Командир пулеметной команды, как прибудут, распределите по взводам, чтобы в каждом хотя бы по 3-4 штуки было. С нашими винтовками в городе много не навоюешь. Вахмистр одобрительно закивал. На самом деле, наши винтовки по дальнобойности, надежности и убойности превосходили почти все известные образцы стрелкового оружия, но вот необходимость передергивать затвор после каждого выстрела значительно снижала скорострельность. А в городских условиях это будет поважнее дальнобойности. Ну, вот как-то так, господа. Всем все понятно? Так точно, господин поручик. После того, как все разошлись по своим подразделениям, я присел на землю, облокотившись спиной о ствол клёна. Черт его знает, что день грядущий нам готовит. Послышался рокот двигателя грузовика. Привезли новые карабины. Я наблюдал, как солдаты разбирают оружие и тихо радовался двум вещам. Патронов, магазинов и карабинов было много, чуть больше сотни стволов с полным боекомплектом. У нас появлялись добавочные шансы на успех. Господин поручик, прибежал рядовой Мамсуров, раскрасневшийся и шумно дышащий от долгого бега. Ну что там, Мамсуров? Господин полковник передал ответ и протянул мне бумажку, сложенную пополам. На ней было написано в стиле нашего полковника, очень коротко. Одобряю, действуйте. Начинаем 5 часов 0 минут. Я глянул на часы. Было 21 час 17 минут. Вечера были по-летнему светлыми. Стемнеет не раньше половины 11-го. Бойцы успеют выспаться. Я отпустил Мамсурова. Отдал команды Стеценко и нижним чинам на отбой. Про караулы я мог не беспокоиться. С этим проблем не было. Да и помощники у меня толковые. Один Стеценко чего стоит, хотя и мерзавец редкостный. Один вопрос не давал мне покоя. Наша бригада вот так запросто расположилась в 5 километрах от городка и никто нас не заметил. Как-то мало похоже на правду. Хотя, мало ли, полковник у нас, слава богу, не дурак. Меня клонило в сон. Проснулся ровно в 4 часа 55 минут, как по будильнику. Вокруг уже кипела жизнь. Солдаты готовились к бою. Я встал, потянулся. Провел рукой по портупее с оружием, шашка и револьвер были на месте. Неподалеку Стеценко втолковывал что-то паре солдат. Я хотел позвать его, но потом заметил, что у меня дрожат руки. Черт, я заложил руки за спину и позвал Стеценко. Господин поручик, командуй выдвигаться к овражку, Стеценко, и поставь в авангард ребят поглазастее. А я сам в авангарде пойду, «Можно?» Я нахмурился. «Если потеряю замком роты, не прощу себе всю жизнь. Но Стеценко парень ушлый и наблюдательный до тошноты, не подведет. Лады, только аккуратно». Стеценко побежал отдавать приказы. Я решил, что пойду с пулеметной командой, как раз в центре колонны. Не дожидаясь команды из штаба, мы выдвинулись. Бойцы шагали по мокрой от росы траве, стараясь не шуметь. Где-то неподалеку начинался овражек, и нужно было его не прозевать. Не прозевали. Солдаты попрыгали на дно, тихо матерясь. Ручей оказался довольно глубоким, вода заливалась за голенища сапог и в ботинки. Мои сапоги были повыше солдатских, так что мне повезло. Вахмистр-перец подавал бойцам ящики с пулеметными лентами. Те нагружали их себе на спины и уходили в утренний полумрак. Спустили и три наших пулемета, два станковых и два ручных. Я помог пулеметной команде и, после того как передал ящики на руки одному из бойцов, зашагал по дну ручья. Вдруг небо осветилось зеленоватым светом, ракета. Бригада пошла в наступление. Всем пригнуться. Без моей команды из оврага ни шагу. Огонь без приказа не открывать. Скомандовал я. Солдаты передали приказ по цепочке. Сразу стало тише, и двигаться мы стали медленнее. Первый взрыв разорвал тишину где-то вдалеке. Затем еще и еще, работала полевая артиллерия. Потом к знакомым звукам стрельбы 40-питок добавились более гулкие и редкие. Похоже, лоялисты открыли ответный огонь. Видимо, гаубицы. Черт бы их побрал. Вдруг колонна замерла. Мины, мины. Пронеслось среди солдат. Проклятие. Я как мог быстро отправился к авангарду. Солдаты уступали мне дорогу, прижимались к краям оврага. Ребята уже занимались делом. Двое со щупами обыскивали стенки оврага и дно ручейка. Стеценко подобрался поближе ко мне и сказал. Чуть заметил. Там лягушка противопехотная торчала, я уже и ногу поднял, чтоб шагнуть. Еще секунда, и хана мне, 10-й роте и обходному маневру. Тьфу. Потом Стеценко выматерился. Солдаты извлекли со дна ручейка еще три мины, и мы двинулись дальше. Оставалось 100 метров, когда артиллерийской канонаде прибавились новые звуки, несколько хлестких взрывов, частые винтовочные выстрелы и пулеметные очереди. Г. господин поручик, что это? Боец по фамилии Панкратов явно нервничал, он постукивал пальцами по цевью карабина. Бог его знает, но я-то догадывался. У 7-й стрелковой роты не было глазастого Стеценко в авангарде, и... похоже, они напоролись на мины. Тут-то наши синемундирные друзья их и накрыли. Первым желанием было поднять роту в атаку, отвлечь на себя лоялистов. Потом бросил. Движение не прекращать, темп не увеличивать. Атакуем только по моей команде. На другом конце городка и на холмах перед кленом стрельба не прекращалась. Похоже, бойня там была в самом разгаре, и сложно было понять, на чьей стороне удача. Наконец мы добрались до выхода из оврага. Под ногами хлюпало. Спина затекла от постоянного движения, пригнувшись, бинокль лупил меня в грудь при каждом шаге. Представляю, каково было солдатам. Я протер бинокль и глянул на здания, которые виднелись сквозь туман. На крыше одного я заметил силуэты нескольких солдат, но, похоже, смотрели они не в нашу сторону. Рота. Ползком выдвинуться на позиции по линии от того разлапистого дерева до валунов. Пулеметной команде, станковые по флангам, ручные, рядом со мной. По центру. Указанная мной линия была 30 метров от первых зданий, и я молил Бога, чтобы нас не заметили. Солдаты ползли по мокрой от росы траве, занимая свои места для атаки. Я занял позицию за кочкой, почти по центру. Вахмистр-перец с ручным пулеметом, Панкратов с карабином и субтильный подносчик пулеметных лент Фишер составили мою охрану. Мамсуров посыльный тоже затаился где-то неподалеку. Стеценко орудовал на левом фланге. Вдруг повисла тягучая тишина. Похоже, лоялисты отбили атаку бригады, и теперь наш полковник перегруппировывал силы. Что было с 7-й стрелковой ротой? Я не хотел об этом думать. Вдруг в голове прояснилось, ритм сердца пришел в норму. Пришло четкое осознание, вот оно, самое время. Я вытянул шашку из ножен, расстегнул кобуру с револьвером и встал в полный рост. За веру и отечество. Рота, вперед. И помчался к городу. Ура! За мной послышался рев 200 глоток и топот сапог по земле. Поехали. Лоялисты попытались открыть огонь, вроде бы кого-то даже задели. Я выдернул левой рукой револьвер из кобуры и выстрелил на бегу пару раз по силуэтам в синих мундирах. Краем глаза заметил, что Панкратов размахнулся и швырнул гранату на крышу. Оглушительно грохнул взрыв и нас обсыпало каменной крошкой и осколками, Сверху упало тело в синем мундире. Я подбежал к ближайшему зданию и заглянул в окно. Громадный детина в синем мундире дергал затвор винтовки. Выстрелил в него прямо сквозь стекло. Пуля попала в бедро и лоялист упал. Над ухом раздался еще один выстрел, и грудь синемундирника расцвела красным. Панкратов. Он тут же прикладом высадил окно и забрался внутрь. Я зацепился носком сапога за какой-то выступ в стене и ввалился в дом. Следом за мной карабкались еще бойцы моей роты. Слышалась стрельба и грохот в других домах. Мы с Панкратовым принялись обыскивать здание. Когда поднимались по лестнице на второй этаж, навстречу нам выскочили два лоялиста. Один держал наперевес винтовку с примкнутым штыком. Я крутанул шашкой восьмерку, сильно врезав по стволу винтовки и, присев, полоснул синемундирника по голени. А тон голоса лоялиста с каждой секундой становился все выше. Панкратов в обнимку со вторым лоялистом скатился с лестницы, издавая дикий рев и норовя направить ствол карабина на врага. В итоге ему это удалось, и он выстрелил в живот своему противнику. Тот обмяк. Панкратов вскочил, очумело потряс головой и выстрелил лоялисту в голову, чтоб не мучился. Пробормотал он. А с этим что делать? Перевязать, связать, допросить. Займись. Для допроса найди кого из капралов. Панкратов склонился над моим лоялистом. Я утер рукавом пот с лица и стал подниматься по лестнице. На втором, мансардном этаже никого не было. Я шашкой подковырнул оконную раму, выдернул ее и вылез на крышу. За трубой можно было укрыться, и я решил устроить здесь наблюдательный пункт. Мой бинокль был расколот надвое. Револьверная пуля застряла в одном из окуляров и даже порвала мне гимнастерку. Оказывается, меня чуть не убили. И как я не почувствовал удара. Пришлось его выбросить и рассчитывать только на собственные глаза. Рота заняла что-то около 20 домов на окраине города. Похоже, мы навели среди господ лоялистов немалую панику. Дальние окраины горели. Похоже, поработали 45-ки. В районе ратуши тоже клубился дым, и оттуда слышался какой-то лязг и грохот. Я наметил позиции для пулеметов, два четырехэтажных здания и водокачка. Надо бы послать кого-нибудь к пулеметной команде, пусть занимают. Как же я проклинал отсутствие раций. Я крикнул: «Эй, там, посыльного ко мне». Лоялисты куда-то растворились. Похоже, перегруппировываются. Я не очень-то представлял, что делать дальше, и решил закрепиться в домах. Когда появился посыльный, я сказал: